Аниса заметила, как Донна прищурилась. Она была чрезвычайно рада, что Донна была другом, а не врагом. Не тот, с кем Аниса хотела бы сразиться. Итак, Аниса была чертовски рада, что они с Донной были хорошими друзьями. «Уакер?» – спросила Донна. «Да, она и ее маленькая банда злобных девчонок», – сказала Аниса. Они были внизу, в конце коридора, и Донна сердито посмотрела на них. Донна не сводила глаз с одного из членов девичьей банды. Она узнала в этой девушке того, кто говорил не очень приятные вещи об амазонках. И Донне приходилось мириться с этим на тренировках группы поддержки каждый день. Диана подставила бы ему другую щеку и ушла бы прочь. Однако Ипполита напомнила ей, что Донна — это не Диана. «Им нужна проверка на реальность», — сказала Донна. «Подставить другую щеку?» — спросила Аниса. «А тут еще подставляешь другую щеку и получаешь пощечину», — яростно ответила Донна. «Мне все равно, кем Киттин себя считает. Меня тошнит от нее мусор». Аниса только улыбнулась, почти уверенная, что Донна собирается сказать что-то еще, прежде чем отойти. «Так что же ты собираешься делать?» – спросила Аниса. Можно было почувствовать улыбку на губах Донны. Аниса почти пожалела Мэдисон Уакер. Почти, но не совсем, потому что она сама это заслужила. Тем не менее, Аниссе было нездорово любопытно, что Донна имела в виду. «Поверь мне», – сказала Донна. «О, этот взгляд!» – заставил Аниссу немного нервничать. И не в веселом смысле тоже. Она отступила назад, надеясь, что Донна не попадет в беду. Ну, не слишком много. Если это поставит Уакера на ее место, возможно, Аниса сможет посмеяться над этим. «Только не попадись», — сказала Аниса. «Я не буду», — сказала Донна. «У меня совершенно чистые руки». Теперь Аниса была немного обеспокоена тем, что Донна имела в виду. Затонна не могла бы быть более расстроена, чем сейчас. Путы удерживали ее спиной к креслу. Все, что ей нужно было сделать, это найти слабое место в связях, и это поможет ей выбраться оттуда. «Ну ты и мастер побега, Зи», — сказала Затонна. «Папа был бы вне всего этого через год сицон, то если честно, он, должно быть, был бойскаутом. Довольно хорошие узлы для психопата». Шаги снаружи заставили Затонну задаться вопросом, не возвращается ли вред. Если с Артемидой тогда что-то случилось, о, Затонна не хотела даже думать об этом. Она уже почти вышла, и оставалось только надеяться, что удастся сэкономить время. «Я надеялся, что у меня еще есть для этого время». Веревки отвалились. Ну, это было легко. Затонна резко обернулась и столкнулась лицом к лицу с Гарри, который тут же расплылся в улыбке. Затонне потребовалась минута, чтобы заговорить, едва избегая заикания. «Как же так?» – спросила Затонна. «Я подумал, что вам, леди, не помешает помощь», – сказал Гарри. «Ну, ты все немного упростил», — сказала Затонна. «Как же ты?» «Секрет», — сказал ей Гарри. Возможно, это было не самое подходящее слово. Затонна всплеснула руками. «Позже у вас будет достаточно времени для вопросов. Им нужно было найти Артемиса. Она у него в руках, не так ли?» — спросил Гарри у Затонны. «Да, нам лучше поторопиться», — согласилась Затонна. В коридоре Гарри все еще слышал дыхание Артемиды, а также чувство этого темного человека, у которого был меч. Они придвинулись ближе. «С ней все будет в порядке», — сказал Гарри. «Но в воздухе что-то есть, и я думаю, что наш маленький секрет может быть ключом ко всему этому». Затонна подняла бровь. Гарри взял ее за руку, и очевидно, она получит объяснение. Объяснение, которые могли бы вызвать еще больше вопросов, зная ее удачу. Тем не менее, пришло время посмотреть, что они могут сделать, чтобы спасти Артемиду и вытащить ее из этого положения. Харм опустил меч на Артемиду. Она старалась оставаться холодной и спокойной под пристальным взглядом этого монстра. Хотя Харм действительно казался тем типом, который будет резать людей в ту же секунду, как ему станет скучно. «Эти холодные и безжизненные глаза, это что-то значит?» — сказал Харм. «Вред выяснит, что это значит, что же он делает. У него болит голова, потому что Вред не может говорить правильно», проворчал Артемис. Удар меча Харма по спинке стула заставил Артемиса слегка вздрогнуть. Харм расплылся в улыбке, пальцы его судорожно сжались на шее Артемиды. Артемида чувствовала, как все вокруг словно вспыхнуло перед ней, и все же она отказывалась отступать. Глядя Харму прямо в глаза, Артемис прикинул, что именно он хотел бы узнать. «Почему бы тебе не спросить у своего сообщника по преступлению, в чем секрет?» – спросил Артемис. Понял ли Харм то, что сказала Артемида, или нет, она не знала. Это заявление замедлило Харма и заставило его пробормотать что-то на непонятном Артемису языке. Тем не менее, она поняла, что как бы ни казался ей вред, он немного потерял контроль, когда Артемида и Затанна наткнулись на его сильную хватку. Возможно, Артемис сможет воспользоваться беспокойством Харма и найти выход отсюда. Он говорит, что это кот, сказал Харм, но он расскажет вреду то, что знает, или пострадает от последствий. Вся жизнь Артемиды проносится перед ее глазами. Сила меча воспламенила Артемиду и заставила ее сердце биться еще быстрее. Он мог изрубить Артемиду на мелкие кусочки и даже глазом не моргнуть. О, без сомнения, Артемис будет в заднице. Вспышка света хлестнула из середины комнаты и нанесла удар в грудь. Харм вылетел из поля зрения Артемиды. Она почти не двигалась. Харм отлетел назад к стене с отвратительным треском. Как только пыль рассеялась, Гарри встал перед поверженным телом Харма. Он попытался встать на ноги, но безуспешно. Еще один взрыв заставил Харма рухнуть вниз, как вчерашний мусор. Гарри появился перед Артемидой, и мальчик Артемис был рад видеть Гарри, хотя откуда она знала, что он здесь? С резким движением его запястья веревки соскочили. Несколько небольших царапин и синяков, полученных Артемисом, зажили одним движением пальца Гарри. Она все еще двигалась на дрожащих ногах и обхватила руками Гарри, который полностью поднял Артемиду. «Откуда ты знаешь?» – спросила она. «Секрет», – сказал Гарри. Артемида одарила своего парня одним из таких взглядов. К сожалению, времени для объяснений здесь не было. Харм поднялся на ноги, небольшое количество ярости бурлило в его холодном поведении. В тот момент, когда его глаза остановились на Гарри, Гарри полностью и безраздельно обратил свое внимание на Харма. Мало кто из Хармов знал, насколько это было ужасно. «Наконец-то появился достойный противник», — сказал Харм. «Но он упадет от лезвия Харма и это». Гарри ударил Харма по стене прежде, чем тот успел напасть. Последовал вздох от криптонско-человеческого гибрида. «Вред от этого будет недолго, ведь сила меча защищает его. Он слишком много говорит». Когда Артемис и Затанна перегруппировались, Гарри что-то почувствовал. Мурашки пробежали по его спине и покрылись мурашками. Гарри взял Артемиса и Затанну за руки. «А куда мы едем?» – спросила Затанна. «Я просто чувствую, мы должны выйти на улицу», – сказал Гарри. «И оставить этого психопата на свободе?» – спросил Артемис. «Поверь мне, это окупится», – сказал Гарри. Обе девушки поймали Гарри на слове и исчезли в мгновение ока. Это чувство вывело Гарри, Артемиса и Затанну наружу, прямо перед могилой, где нависала та же самая девушка из Авер. Они двинулись дальше, чтобы подойти к надгробию. Грета Хейс, 2 ноября 1995, 31 октября 2007 написано на могиле. Отвращение охватило их всех. Она умерла за несколько дней до того, как ей должно было исполниться 12 лет, пробормотала Артемида. Что же это за чудовище такое сотворило? Какой-то монстр, который сделал такое, появился на свет. Вред вернулся, глаза пылали чистым безумием на них. Харм практически выглядел как демон и был потрясен сильнее, чем когда-либо. Он посмел потревожить эту священную землю. Глядя глубоко в глаза почти чистому злу, Гарри понял всю правду. Истина, которую Вред пытался очистить. Гарри понял это прямо сейчас. Убийство Греты было тем, как зло стало чистым, чистым от зла. Пока она рядом, ему будет о ком заботиться. «Потому что Грета Хейс была его сестрой». «Уильям Хейс», — сказал Гарри, — «Грета была твоей сестрой. Убери это из моей головы», — закричал Харм. «Это ты сделал, Билли», — сказал Гарри. «Ты был тем, кто убил Грету, так что ты мог владеть этим мечом». «Билли мертв», — прорычал Харм. «Здесь только Вред». Гарри едва заметно улыбнулся. Он мог бы сказать, что нахождение у этого надгробия наверняка грозило вызвать воспоминания. «Твоя сестра все еще остается бременем для твоего сознания», — сказал Гарри. «Следовательно, ты недостоин этого меча, потому что твоя чистота запятнана. В тот момент, когда ты прольешь кровь своей сестры, ты никогда не сможешь быть чистым, потому что вы не могли стереть почти 12 лет, особенно когда ты заботился о ней, после того, как умерли твои родители». Можно было видеть чистое негодование, пляшущее в глазах Харма. Он был готов выплюнуть огонь. Харм повернул меч, несколько раз повертев его в руке. Казалось, он вот-вот разрежет Гарри на мелкие кусочки. «Билли, ты же знаешь, что я говорю правду», — сказал Гарри. «Ты недостоин этого оружия. Ни один человек или сверхчеловек не остановит зло после того, как он зашел так далеко и пожертвовал столь многим. Билли мертв, как и Грета. «Вред есть вред. Тебе не следует говорить о том, чего ты не знаешь». «Это ты?» — спросил Гарри. «Разве не так, Билли? Похоже, ты не так чист и беспристрастен, как тебе хотелось бы, чтобы думал твой меч». Уильям Хейс, Билли Харм, размахивал мечом Беовульфа, чтобы напасть на Затанну, Гарри и Артемиду. Убийственная ярость вспыхнула в его темных глазах. Гарри не шевельнулся, и Затанна с Артемидой почти застыли во времени. Щит, чистый и белый, контрастирующий с темнотой зла, развернулся перед ними и отразил меч обратно. Секрет. Перед Билли появилась призрачная фигура секретной Греты. Ее руки распростерлись, и Харм отступил назад, держа меч. Он помахал им перед носом у Греты, но та промолчала. «Она и есть та самая тайна, которую ты пытался скрыть, Билли», — сказал Гарри. «Нет, нет, нет», — сказал Харм. Меч обжег руку Харма, взмыл в воздух и одним движением оказался в руке Гарри. Гарри с улыбкой держал в руке меч Беовульфа. «Чистота мало что значит, когда твоя воля слаба», — сказал Гарри. «А когда ты трус, то еще и трусит, который убил маленькую девочку». Грета последовала за братом, сверкая на него глазами. Ее руки взмахнули, и Харм попятился, что-то сотрясая землю под ним. «Билли, Харм, попятился, пытаясь взять себя в руки. Это секрет». «Нет, не подходи», — сказал Харм. «Тебя надо похоронить. Я положил тебя отдохнуть». «Секрет», — сказала Грета. «Секрет». Демонические руки высунулись из-под земли и схватили Харма за лодыжки. Он боролся, пытаясь вырваться на свободу. Демоны прошлого зла потребовали платы и бросили его в землю. Каким бы агностиком Гарри ни был, он понимал, что у Харма не будет очень спокойной загробной жизни. Но, учитывая половинчатое существование, к которому он приговорил Грету со своей жадностью, он смог подняться только в ночь Хэллоуина, чтобы найти кого-то, кто расскажет ей секрет. К счастью, Гарри открыл дверь в свой первый Хэллоуин в этом мире. «Жизнь за жизнь», — сказал Гарри. «Плата, достойная такого подлого поступка». Он повернулся к Грете, которая протянула ему руку. Гарри держал меч перед Гретой, которая ответила ему кивком головы. «Этим мечом я освободил тебя». Грета ярко светится, а затем исчезает в мгновение ока, оставляя их всех позади. Артемис и Затанна отступили назад, когда земля, поглотившая зло, вернулась в свое обычное состояние. Как будто его здесь сегодня не было. Артемис, Затанна и Гарри опустились на колени у могилы Греты, отдавая ей дань уважения. Все оставалось безмолвным. Артемида поднялась первой, и Затанна с Гарри присоединились друг к другу. «Что же это за чудовище такое вытворяет?» — спросил Артемис. Конечно, Артемида была не в ладах со своей сестрой, но никогда ничего подобного, ни сейчас, ни когда-либо еще. Артемис не мог себе этого представить. Сама мысль о том, что брат и сестра могут дойти до такого, причем до крайности крайнего, заставила кровь Артемиды похолодеть. Джейд не станет жертвовать ею, чтобы использовать оружие. «Напортачил», — сказала Затанна. «И все же, в конце концов его тайна вернулась, чтобы преследовать его. Я думаю, что секреты действительно делают через некоторое время». «Да», — согласился Артемис. Гарри почувствовал недовольство обеих этих женщин. Он положил руку им на плечи и пустился в объяснение. Именно поэтому Гарри думал, что Билли, и он отказывался поощрять заблуждение мальчика, называя его этим именем, пошло не так, а для Гарри Билли был всего лишь мальчишкой, одержимым игрушкой. Его одержимость привела к тому, что Грета была убита. И хотя Гарри не видел смерти Греты, ему не нужно было слишком много думать, чтобы представить себе страх в глазах Греты, когда тот, кому она доверяла больше всего, убил ее. «Чистое добро, чистое зло, ни то ни другое ни здорово», — сказал Гарри. «Тем более, что дорога к чистоте в любом случае вымощена только кровопролитием, будь то чистое зло или на большее благо». Последовала долгая и осторожная пауза. Гарри своими глазами видел, какое зло могут творить люди, а меч в каком-то смысле был проклятием. «К счастью, я не то, ни другое. А почему ты его держишь?» — спросила Затанна. Гарри просто сжимал меч Беовульфа в своей руке. Действительно, у Гарри было много вопросов по этому поводу, вместе с природой меча вообще. Но он подержит его еще немного, а утром вернет доктору Сент-Смарку и музею. После разговора с Карин о том, как лучше закрепить меч, как бы Гарри не хотелось сохранить его в качестве сувенира, он просто не мог. «Я, очевидно, исключение из многих правил», — сказал Гарри. Джесси Чемберс Уэллс оторвалась от своих записей. «Почти уверен, что она все сделала правильно, и скоро будет готова. Сигнализация датчиков за пределами лаборатории, которая регистрировала бы любые приближающиеся спидстеры, заставила Джесси подпрыгнуть. Единственный и неповторимый малыш Флэш вошел в комнату во всей своей красе. Джесси расплылся в улыбке и предложил Уитни сесть рядом с ней. «Усердно работал?» – спросила Уитни. «Ты же знаешь», – сказал Джесси. «Итак, я видел тебя и Флэша в детском музее, это очень мило с твоей стороны сделать это. Ну, когда мы боремся с силами зла, мы забываем, что иногда приходится вести гораздо более личные битвы», – сказала Уитни. «Ну, как поживаешь?» «Голоден», – признался Джесси. «Я весь день работал над скоростной девяткой. И как же это происходит?» – спросила Уитни. «Медленно, но верно», – сказал Джесс, который, я думаю, выиграет гонку. Обменявшись несколькими любезностями, Уитни решила поговорить о парне, который в первую очередь занимал умы обоих этих вундеркиндов. В 9 случаях из 10 разговоры в конечном итоге сводились к этой теме. «Итак, как Гарри справляется со щитом?» – спросил Джесси. «Работает как заклинание», – сказала Уитни. «Хотя он должен быть немного модернизирован, чтобы выдержать криптонитовые стрелы и защитить его от этого. Просто немного лучше». Большой и указательный пальцы Уитни вытянулись вместе, показывая Джесси эту точку. Джесси чуть было не разразился ошеломленным смехом. «С другой стороны, может быть, Гарри не стоило брать его за руку», — сказала Уитни. «О, и я принесла конфеты, и я не съел все это за один раз». Джесси с трудом в это поверил, но, конечно же, Уитни принесла конфеты. К тому же это была хорошая конфета, что еще больше удивляло Уитни, которая не вдыхала ее с обычной энергией. Джесси нуждался в этом в нужное время. «Как я уже сказал, я пропустил обед и ужин, поэтому мне действительно нужно было забрать меня», — сказал Джесси. «Работать весь день без полноценного питания вредно для здоровья», — сказала Уитни. «Я не говорю, что ты ешь по 9 раз в день, как я, но ты говоришь совсем как мой отец», — сказал Джесси, который оказался замаскированным дьявольским спидстером, напомнила ей Уитни. «И все же это не помешало ему читать мне отеческие нотации», — сказал Джесси. «Но я думаю, что она почти закончена, и я наконец-то могу отдохнуть. Но ведь ты говорил это примерно месяц назад», — заметила Уитни. «О, теперь я уверена», — сказала Джесси. Скорость 9 почти закончилась, и Джесси действительно подумал, что это будет формула, которая изменит лицо того, как они смотрели на скорость. Пережевывая смешок, Джесси размышлял о возможных вариантах. Их легкий разговор закончился, когда Уитни подняла трубку сотового телефона, который все это время мигал. Она получила текстовое сообщение. На лице Уитни появилась улыбка. Ангел на ее плече сказал Уитни, что она действительно должна это сделать. Но прошло уже немало времени с тех пор, как она в последний раз развлекалась на Хэллоуин. «Мне нужно кое о чем позаботиться», сказала Уитни. «Я мигом вернусь». И Джесси ей поверил. Прихватив пару лишних конфет для дороги, Уитни вышла и вернулась через несколько секунд. Джесси только нахмурился. «Почему ты носишь с собой туалетную бумагу?» — спросил Джесси. «Сувенир?» — спросила Уитни. Уитни избавилась от туалетной бумаги и вернулась к Джесси. Спидстер едва успел затормозить. Наручные часы Уитни уже не работали. Уитни съежилась. Как раз тогда, когда она думала, что это безопасно, чтобы отпраздновать Хэллоуин. «Тепловая волна», — сказал малыш Флэш. «Это не должно быть слишком большой проблемой, учитывая, что его лучшая половина все еще находится в Блэкгите, но я лучше справлюсь с этим». «Здорово, увидимся позже», — сказал Джесси. «Теперь, когда я насытился конфетами, мне придется провести еще один шквал тестов. О, конфет всегда не хватает». Говоря об этом, Уитни схватила горсть на дороге и присоединилась к Флэшу в борьбе с последней атакой Хетвови. Джесси улыбнулся и решил вернуться к своим тестам. Было приятно поговорить с Уитни, когда она могла, но теперь у Джесси была работа. И вскоре Джесси, возможно, удивит Уитни еще большей помощью. Искра молнии, вырвавшаяся из ее пальца, указала на то, что Джесси был на правильном пути. Ее окутал сладкий запах успеха. Вечеринка в честь Хэллоуина в средней школе Хэппи-Харбор закончилась, и многие из гостей уже уходили. Карин, Миган, Донна, Анисса, Венди и Гарри все остались. Они приехали рано, чтобы подготовиться, и они остались позже, чтобы привести себя в порядок. Натали Рашман вошла в комнату и огляделась. Оставшиеся гости все вместе посмотрели на своего учителя, когда рыжеволосая девушка прочистила горло. «К «Кто-нибудь из вас видел Мэдисон Уокер и ее друзей?» – спросила Натали. «Потому что я хотел бы поговорить с ними. Если повезет, их засосало в черную дыру», – пробормотала Карин. Венди и Донна, похоже, разделяли подобные чувства. Миган, будучи Миган, нахмурилась, услышав заявление Карин. Он казался немного холодным. Ладно, иногда Мэдисон могла сказать что-то нехорошее, но желать, чтобы кого-то засосало в черную дыру, было немного слишком. «А разве они не наши товарищи по команде поддержки?» – спросила Миган. «О, не по своей воле», – сказала Карин. «Папа Уокер и его сторонники финансируют всю программу. Вы можете видеть, как Мэдисон едва может сделать колесо тележки. Помнишь, как Венди чуть не растянула лодыжку на прошлой неделе из-за нее? Ну, бывают же несчастные случаи, не так ли?» – спросила Миган. «Да, и через 9 месяцев она родилась», – прошептала Анисса, но только так, чтобы Гарри и Донна могли услышать, и они оба улыбнулись. Гарри смотрел то на Аниссу, то на Донну. Он чувствовал, что с ними что-то случилось. Они были на удивление спокойны. Чем больше Гарри думал об этом, тем больше он успокаивался. Возможно, он был немного параноиком, но что-то происходило. Надеясь, что они не сделают ничего слишком плохого с Мэдисон, Гарри наклонился к двери. Крики и приглушенные звуки снаружи привлекли внимание остальных посетителей вечеринки. Некоторые из них выбежали на улицу вместе с учителями. Мэдисон Уокер и ее банда девочек были подвешены, завернутые в туалетную бумагу, с бананами, засунутыми в рот. Это было комичное зрелище. Натали и несколько других школьных чиновников на вечеринке подошли ближе, чтобы снять их. Мэдисон закричала от боли, когда ее опустили вниз. Ее костюм принцессы был испорчен. «Я хочу, чтобы тот, кто это сделал, был арестован и посажен в тюрьму», – завопила Мэдисон. «Это не в порядке вещей. Ты видел, кто это сделал?» – спросила Натали. «Нет, они были слишком быстры», – сказала Мэдисон. «Но бьюсь об заклад, что этот головорез Пирс и ее дружок-лесбиянка там, она имела к этому какое-то отношение». Венди, Карин, Гарри и Миган нахмурились. Мэдисон все это время указывала на Донну и Аниссу, а туалетная бумага все еще висела у нее на плече. «Я не думаю, что они это сделали», — сказала Венди. «Они все время были в спортзале». «Так оно и было», — согласилась Натали. «Ваши обвинения не имеют под собой никаких реальных оснований. Ну, вы все равно должны ее арестовать», — завопила Мэдисон. «Пока она не принесла в школу пистолет и не перестреляла всех подряд. Мисс Уокер, вам лучше попридержать язык», — строго сказал ей один из учителей. «Ну и могла бы». Последовал предсмертный вопль Мэдисон, и она подняла бурю, крича от боли. Она почти разрывалась между плачем и метанием вещей. «Как они смеют ей не верить? Мисс Уокер, вы должны обуздать свое отношение, пока оно не навлекло на вас неприятности», — сказала Натали. «Вы сделали несколько замечаний, которые выходят за рамки дозволенного». «А кто тебе сказал?» — спросила Мэдисон. «Это конфиденциально, но люди говорят, когда чувствуют угрозу», — сказала Натали. «Я особенно заинтригован вашим комментарием, что мне пришлось раздвинуть ноги, чтобы получить эту работу из-за своей неквалифицированности». Мэдисон вскинула вверх кулаки и снова закричала. Даже члены ее девичьего отряда попятились от нее. Они не хотели быть рядом. «И некоторые из этих комментариев расово нечувствительны по своей природе», — сказала Натали. «Я не расист», — сказал Мэдисон. «У меня есть черные друзья, мексиканские друзья, у меня даже есть китайский друг. Вообще-то, я кореянка», — возразила участница девичьего отряда. «Это одно и то же», — рявкнул Мэдисон. «Дело в том, что я очень разнообразна, поэтому я не могу быть расистом». Девушка, о которой шла речь, только закатила глаза. Большинство из них крутились вокруг Мэдисон только потому, что ее отец был богат и имел хорошие связи. Поэтому они смогли прожить хорошую жизнь, и это окупилось дружбой с ней. «Эти комментарии не будут допущены», — сказала Натали. «И вы будете отчислены, если я услышу, что вы еще раз оскорбляете студентов, как это было с мисс Спирс. Ты не можешь указывать мне, что делать, этим заведением управляет мой папа», — завопила Мэдисон. «И еще, мисс Уокер, я с сожалением сообщаю вам, что ваш отец арестован», — сказала Натали. Это конкретное заявление отрезало Мэдисон колени. Ее пальцы дрожали, и казалось, что она узнала не очень хорошие новости. Это заставило людей заговорить. «Мой папа не может быть арестован», — завопила Мэдисон. «Он очень богат, богатые люди не могут попасть в тюрьму». Саймон Стэк тому доказательство. «Твой отец был пойман в Готэм-Сити, Бэтгерл», — сообщила ей Натали. «Он был мотыляком-убийцей. Итак, убийца Мод был отцом Мэдисон. Ну а то, что просто пошло на то, чтобы показать, что яблоко часто не падает далеко от дерева». И она устроила небольшую истерику. Анисса действительно знала, что ей не следует сыпать соль на уже кровоточащие раны Мэдисон. Но сегодня вечером Мэдисон посетила фея Кармы, и она не смогла устоять. «Мне очень жаль, но чей папа теперь будет сидеть в тюрьме?» – спросила Анисса. Отряд девушек Мэдисон мудро удержал ее. В драке Анисса бы ее облила кремом, и тоже не в шутку. Школьная охрана увела разъяренного Мэдисона Уолкера прочь. Это было еще хуже, чем то время, когда она должна была лететь в автобусе. «Пока, котенок», — сказала Анисса, небрежно махнув рукой. Затем, прежде чем Мэдисон смогла уйти, Анисса схватила Гарри и крепко поцеловала его, удивляя окружающих ее людей. Мэдисон была удивлена и закричала, прежде чем ее увели. Ну, она поцеловала мальчика, и ей это понравилось. С другой стороны, Гарри был исключением из многих правил, так почему бы и нет? Анисса только улыбнулась и отодвинулась от Гарри. «Ну и как это было?» – спросила Анисса. «Очень мило», – сказал ей Гарри. «Может быть, нам стоит делать это почаще?» «О, я только начала, милая», – сказала Анисса. На лице Карин отразилось самодовольство, и она протянула Венди руку. «Иногда я тебя ненавижу». Венди проворчала что-то невнятное и сунула Карин в руку 10-долларовую купюру, которая выглядела особенно самодовольной в этой ситуации. «Я продержала ее до Рождества, прежде чем перейти на темную сторону», — сказала Венди. «Ненавижу, когда ты прав». «Я знаю», — сказала Карин. «Бэтгерл мой новый второй любимый герой на этой неделе». «А почему именно твой секундант?» — спросила Миган. «Ну да, Супермен», — сказала Карин. «В ближайшее время его никто не будет бить, хотя Гарри мог бы, если бы надел колготки». «Вкусно», — мечтательно сказала Венди, не в силах выбросить эту мысль из головы. Миган едва могла сохранить серьезное выражение лица. Она заметила, что Гарри, Донна и Анисса исчезли за углом. Как только Гарри присоединился к своему первому экземпляру, он столкнулся с Хеленой и Сарой в пентхаусе. Учитывая, что они находились в самом центре ситуации в Готэм-Сити, Гарри решил, что лучше всего спросить их об этом. «Итак, Бэтгерл», — спросил Гарри, — «ты был там, так что расскажи мне, что ты видел». «Ну, она была там довольно хороша», — сказала Хелена. «Она смазала кремом моль-убийцу, и что-то в ней показалось мне знакомым», — сказала Сара. «Так ты собираешься завербовать ее в команду?» «Вполне возможно», — ответил Гарри. «Хорошо, потому что у меня есть хорошая идея, кто бы это мог быть», — сказала Хелена. «Но вот что я тебе скажу, с Гордоном в качестве мишени, а потом Бэтгерл просто появилась, и нетрудно было сложить два и два вместе. На самом деле, даже слепой мог бы это увидеть», — сказала Сара. «Но, к счастью, Джо и Джейн в среднем не могут понять очевидного». Гарри только посмеивался над их оценками по этому поводу. «О, да, действительно так удивительно». И Гарри полагал, что они знали или имели хорошие представления о том, кто был под капотом. Это было очевидно, более чем очевидно. Если подумать, много лет назад ходили слухи о линчевателе, очень похожим на Бэтгерл, но инциденты прекратились и многие приписывали их отставной летчице. Оглядываясь назад, Гарри подумал, что эти люди могут ошибаться. Возможно, настало время для Гарри немного поближе взглянуть на все, что касается этой Бэтгерл. «Возможно, я захочу присоединиться к команде», — сказал Генезис Гарри. «То есть, если вы не думаете, что команда будет слишком переполнена, мы найдем что-нибудь для кого-нибудь с твоими способностями», сказал Гарри. «Но, может быть, тебе стоит устроиться поудобнее». «Ну, Генезис Кент теперь стажер в Старвове», сказал Генезис. «И вся бумажная волокита уже составлена, чтобы меня вычислить». Гарри только улыбнулся. «О, он хотел бы видеть Генезиса в команде, но только тогда, когда она будет готова, и не секундой раньше. И все же она была бы очень кстати. Это будет только вопрос времени, когда команда опередит лигу по потенциальному членству», что заставило Гарри улыбнуться. Он сомневался, что кто-нибудь в лиге представлял себе команду, растягивающую эти высоты. Гарри, Марина и Хелена постоянно высматривали новых потенциальных рекрутов. И Кара по-прежнему была для него предметом внимания, хотя прямо сейчас она занималась своими делами. Что-то привлекло внимание Гарри. Генезис продолжила свою работу, отмахиваясь от Гарри. Гарри увидел знакомую и в то же время совсем другую девушку, мелькавшую в коридоре. Вместо того, чтобы быть ребенком, она была подростком, и оставила Гарри больше вопросов, чем раньше. Волосы у Греты удлинились, она надела белую майку и джинсы. Например, как бы она выглядела сегодня, если бы Билли не убил Грету. «А я-то думал, что освободил тебя», — сказал Гарри. «Спасибо», — сказала Грета. Грета обняла Гарри, чувствуя себя на удивление тепло для духа. Гарри задумался, не стало ли это вмешательство с его стороны причиной того, что Грета перешла в нечто совершенно иное. Последовал поцелуй в щеку, и затем Грета исчезла в мгновение ока. Что-то подсказывало Гарри, что он снова увидит ее. Затанна поднялась по ступенькам и направилась прямиком к Гарри. Она прикусила губу и придвинулась чуть ближе к Гарри. Гарри стало интересно, что все это значит. «Я останусь на ночь», — сказала Затанна. «Надеюсь, ты не против». «Вовсе нет», — ответил Гарри. «Может, мне проводить тебя до постели? Вообще-то, я надеялась увидеть твою кровать», — сказала Затанна. После этого Артемида бредила тем, как все было хорошо. «Конечно, это могло быть из-за того, что ты был там с ней в то время». Это предложение от Затанны, но Гарри не мог сказать, что он был удивлен. Возможно, из-за скорости, но там была какая-то искра между ними. 16-летняя волшебница посмотрела Гарри прямо в глаза. «Ну и что?» – спросил Гарри. Затанна положила руку на плечо Гарри. «Нам нужен баланс сил после того, как ты спас меня сегодня вечером», — сказала Затанна. «И мой отец всегда учил меня расплачиваться за свои грехи. И цена, которую я плачу, я думаю, вы согласитесь, что это полезно». «Да», — ответил Гарри. Они встречаются губа к губе со страстным поцелуем. Гарри повел Затанну вверх по лестнице в свою комнату, там, где случилась настоящая магия. Гарри всегда ценил девушку, которая знала, чего хочет и как это получить. Глава 55. Наконец, после долгого ожидания, Затанна получит то, что хотела. И она должна была сказать, что чувствовала, что это было давно запоздало. Эти двое вошли в спальню Гарри с каждым дюймом Затанны покалывая. Как только она увидела Гарри, то почувствовала, что ее тянет к нему. Сила, исходящая от его тела, заставила Затанну почувствовать слабость в коленях. Гарри положил руку ей на спину и притянул к себе. Его губы опустились на ее губы. Гарри поцеловал Затанну так крепко, что у нее от желания подогнулись пальцы на ногах. Точно зная, в каком месте нужно коснуться Затанны, Гарри провел рукой вниз по ее телу. Затанна приподняла одну из своих ног, чтобы положить ее на бок Гарри. Гарри погладил Затанну по ноге. Она глубоко и жадно вздохнула прямо в рот Гарри, когда он по-настоящему погладил ее ногу. Затанна действительно хотела получить от него кусочек, причем всеми мыслимыми способами. Гарри погладил ее ногу и поднял руку, чтобы обхватить ее зад. Затанна закрыла глаза, зная, что это может усилить ее удовольствие и похоть. Гарри поцеловал ее несколько раз подряд. «Тебе это нравится?» – спросил Гарри. «Так жарко», – сказала Затанна. Пальцы Гарри резко повернулись, чтобы коснуться ее тела, приправляя ее сладкими, сладкими поцелуями, прикасаясь к Затанне во всем. Растущее предвкушение в юной чародейке только усиливалось с каждым движением. Гарри стянул с Затанны шорты и обнажил кружевные черные стринги, которые она носила под ними. Как только Гарри расстегнул ее блузку, Затанна уже предвкушала, что будет дальше. Гарри сосредоточился на некоторых частях ее тела, потирая их. Пальцы Гарри, поглаживающие ее живот, заставили Затанну вздохнуть. Он крепко поцеловал ее. Блузка соскользнула вниз и упала на пол. Гарри отступил от Затанны, великолепной женщины, стоящей перед ним во всем своем великолепии. Взгляд Затанны ярко вспыхнул, и Гарри поразился тому, насколько она красива. Как только Затанна предстала перед ним, одетая в черный бюстгальтер и соответствующие ему трусики, прекрасная молодая леди улыбнулась и помогла Гарри тоже раздеться. Сначала появилась рубашка, и Затанна некоторое время играла с грудью и прессом Гарри, поглаживая и целуя его. Потом появились его штаны, и Затанна остановилась. Выпуклость в штанах Гарри притянула руку Затанны к его промежности, как у магната. «Это для меня?» – Затанна выдохнула, очень мягко сжимая его мужское достоинство. «Да», – прошипел Гарри на ухо Затанне. Молодая пара целовалась в одном нижнем белье. Гарри положил руку на задницу Затанны и толкнул ее на кровать. Гарри положил руки по обе стороны от Затанны и наклонился, агрессивно целуя ее в шею. Затанна сжала бицепс Гарри, и он двинулся вперед, усаживая Затанну. Он погладил ее тело и заставил Затанну задрожать в предвкушении. Затанна растянулась на кровати, и в комнату вошел Гарри. Сначала Гарри расстегнул лифчик Затанны, чтобы открыть ее восхитительные груди для удовольствия Гарри. Милый, круглый, веселый, Гарри крепко сжал их. Бедра Затанны взметнулись вверх, безумное желание разлилось по всему ее телу. Гарри точно знал все правильные места, куда можно попасть, просто работая с ней. Покалывание в Затанне распространилось от груди по всему телу. С головы до ног Затанна жужжала от предвкушения и глубоко вздохнула. Она просто стала немного влажнее, желая быть с Гарри в самых плотских и восхитительных возможных способах. Великая сила Затанны росла с каждым мгновением. Гарри массировал и доил ее соски, чтобы заставить ее переступить через край. Гарри наклонился и поцеловал ее соски, сильно посасывая их. Затанна прижала палец к затылку Гарри, выпитив грудь вперед, стонала, извивалась, наслаждаясь моментом. Затанна точно знала, что делать, и все, что она хотела от Гарри. Трусики Затанны сползли вниз, открывая ее мокрый секс. Мед, льющийся вниз между ног Затанны, проделал довольно хорошую работу, чтобы заманить Гарри вперед. Гарри прижал к ней палец и помассировал девственную киску Затанны. Она глубоко вздохнула. Гарри спустил шорты, и глаза Затанны расширились. Размер посылки Гарри свидетельствовал о его магическом мастерстве. Будучи связанной с таким могущественным колдуном, Затанна вряд ли могла придать свои эмоции из-за этого факта. Тот факт, что она привязалась именно к Гарри, только сделал это еще более захватывающим. «Я хочу тебя», — сказала Затанна. «О, если бы вы не думали, что я возьму вас, я не знаю, что вам сказать», — сказал Гарри. «Эти ноги раздвигаются для меня. Это моя тайная сила, Зи». Гарри раздвинул ноги Затанны и подтолкнул свой инструмент к входу прекрасной женщины. Затанна вскочила, плача от удовольствия. Первые несколько дюймов прошли сквозь тело Затанны, и она вскрикнула. Гарри положил на нее свои руки. Каждый дюйм ее тела был гладким, как шелк. Гарри гладил Затанну по волосам и целовал каждую клеточку ее тела, особенно гладкие ноги Затанны. Гарри мог бы целовать и трогать их весь день напролет. Затанна потянулась и прижалась к нему. «Ты такой большой!» Простонала Затанна. Наконец-то, Гарри вошел в Затанну, и не слишком быстро. Она разразилась похотливым криком от действий Гарри. Гарри толкнулся в ее тело, крепко схватив за бедра. Затанна слегка выгнула шею, когда он смотрел ей в глаза, когда трахал ее. Первый оргазм наступил почти сразу же. Гарри замедлил удовольствие, и заставил Затанну чувствовать все. Наслаждаться моментом. Наслаждайтесь, руки Гарри призрак над ней в самых удивительных и заманчивых возможных способов. Толчки измеряли Затанну и регулировали ее удовольствие. Она чувствовала, как Гарри гладит ее ноги. Что-то, что Затанна просто любила теперь, когда думала об этом. О, если честно, Затанна не могла насытиться тем, как Гарри двигался вверх и вниз внутри нее. Его яйца сломали бедра Затанны и заставили ее вскрикнуть от удовольствия. Оргазм сотряс ее тело. Затанна стиснула зубы и, крепко сжав его щупальце, принялась доить. Гарри оставался твердым в своем энергичном ритме. Гарри щелкнул по вишенке Затанны, и она почувствовала себя намного сильнее после того, как ее девственность забрал такой могущественный колдун. Заставив Затанну говорить громче, Гарри отстранился. Затанна вскочила и встретила Гарри, энергично целуя его. Затанна взъерошила волосы Гарри, чтобы он выглядел очень сексуально. Эти зеленые глаза впились в нее с такой страстью и желанием. Громкие чавкающие звуки, которые издавала Затанна, посасывая губы Гарри, терлись своими твердыми грудями о его сильную грудь. Влажная подростковая киска терлась об инструмент Гарри, воспламеняя его. Гарри расположил Затанну и показал ей настоящую магию, прижав Затанну к своему могучему стержню. Затанна вскрикнула, когда большая часть инструмента Гарри застряла в ее киске, и она чувствовала решимость и желание пройти весь путь до конца, несмотря на то, что ее киска болела как-то свирепо. Груди Затанны, подпрыгивавшие перед его лицом, придавали Гарри должную мотивацию. Он протянул руку и крепко сжал грудь Затанны. Отпустив и сжав их, Затанна откинула голову назад. «Никогда не останавливайся», — воскликнула Затанна. «Не волнуйся, я и не собираюсь», — сказал ей Гарри. О, это звучало как отличная новость. Груди Затанны пели от удовольствия под артобстрелом, который устроил им Гарри. Он доил их очень сильно. Она закричала от удовольствия, Когда влажные стены Затонны закрылись и отпустили Гарри, что-то заставило тело Затонны загудеть, и Гарри ускорил темп, работая внутри нее. Его жилистый стержень касался мест внутри Затонны, заставляя ее чувствовать то, что она никогда не думала, что будет возможно. И все ради того, чтобы Затонна чувствовала себя хорошо. Так хорошо, очень хорошо. О, Затонна едва могла держать себя в сознании после всего этого. Затонна крепко сжала руки и отпустила Гарри. Крики удовольствия усиливались по мере того, как Гарри все глубже колотил ее. Ну да, Затонна никогда так много не говорила. Гарри ввел новые чувства в ее тело и заставил Затонну радоваться, что она переспала с Гарри сегодня вечером. Но опять же, сегодняшняя ночь была лишь одним толчком к тому, что, по мнению Затонны, было неизбежно. И Гарри, конечно же, подтолкнул Затонну к краю, заставив ее приблизиться и выпустить на него с жидким взрывом. Каждая звезда, которую она видела, основывалась на постоянном нападении Гарри на ее тело. Что ж, это привело Затонну за грань с волнением. Ее тело практически светилось от прикосновения Гарри. Гарри ощупал тело Затонны, схватил ее за шелковистые волосы и поцеловал женщину. Затонна глубоко вздохнула, посасывая язык Гарри. Она могла чувствовать этот момент, стонущий. Втиснув тело Гарри в свое, Затонна принялась обрабатывать его воспаленный орган своей коробкой. Гарри наслаждался теснотой ее влажной, теплой пещеры, которая просто крепко сжимала его, заставляя его яйца раздуваться. «Так тебе нравится моя постель?» – спросил Гарри. Она видела, что отзыв Артемиса о том, как хорошо чувствовалась кровать Гарри, был точен. Конечно, это не шло ни в какое сравнение с тем, что Гарри делал с женщинами в своей постели. С этой оценкой пальцы Гарри заплясали в нарастающей ярости, создавая в Затонне предвкушение. Затонна рухнула на Гарри и растянулась на его инструменте. «Ты еще ничего не почувствовала», — сказал Гарри. «Ты только подожди». «Да», — мяукнула Затонна. «Не останавливайся». Всегда приятно чувствовать, когда девушки говорят ему, чтобы он не останавливался. Гарри вовсе не собирался останавливаться. Но, тем не менее, услышав это от них, это просто сделало их встречи намного лучше. Он схватил Затонну и опустил ее на свой инструмент для зондирования. Гарри сжал соски Затонны и заставил ее закричать. Энергия, пульсирующая между ними, приводит к очень приятной встрече двух мощных пользователей магии. Затонна прикусила губу, глядя Гарри прямо в глаза, словно желая еще больше. Затонна обхватила Гарри за талию. Ее первый раз был потрясающим. Затонна хотела, чтобы эта поездка продолжалась всю ночь и до самого утра. Гарри вжался в ее подпрыгивающее тело. Его руки постоянно двигались, и Затонна вскрикивала от удовольствия. «Ближе», — сказал Гарри. «Да», — выдохнула Затонна ему в ухо. Неумолимая гребаная машина Гарри в конечном итоге привела Затонну к очень плодовитому оргазму. Она вцепилась в плечо Гарри. Эти ногти просто впились в руку Гарри, заставляя его напрячься. Гарри вдарил Затонну как можно сильнее, растягивая ее теплую киску на своем инструменте. Затонна наклонилась к Гарри, постанывая глубоко в его ухо. «Почти приехали», — сообщил ей Гарри. «А да, я здесь», — выдохнула Затонна прямо в ухо Гарри. «Трахать меня, трахни меня очень хорошо». Она кончила, взорвавшись всем мужским достоинством Гарри. Затонна нажала на фонтан, и Гарри тут же повел ее к конечной точке. Затонна рухнула на Гарри, тяжело дыша. Как она могла чувствовать себя так хорошо, несмотря на все объяснения? И снова Гарри бросил вызов всем объяснениям. Даже после того, как Гарри перестал толкаться, Затонна все еще чувствовала отпечаток его мужественности глубоко внутри своего тела. После недолгой паузы Гарри положил Затонну на четвереньки. Задняя сторона для Гарри оказалась столь же удивительной, как и передняя сторона. Гарри провел руками по телу Затонны, прижимая ее к себе. Ее сексуальная спина, задняя часть ног Затонны и, что еще более важно, восхитительная задница пользователя магии, все это привлекло полное внимание Гарри. Затем Гарри глубоко погрузился в мокрую дыру Затонны. Он вцепился в Гарри, и необходимость осушить его семя стала очевидной уже в ту секунду, когда Гарри вошел внутрь прекрасной волшебницы. Гарри вцепился в сочную подростковую попку Затонны и качнулся на ней сзади. Затонна вцепилась пальцами в простыню. Она с трудом сдерживалась. Гарри нажал на все ее кнопки и заставил Затонну взорваться по всему его инструменту, как очень сексуальный вулкан. Чем быстрее Гарри укачивал ее, тем больше соков вытекало из Затонны. Бесконечный взрыв потряс Затонну до глубины души. Гарри прижался к ней и обнял за плечи. Пальцы Гарри заплясали вокруг тела Затонны, и она заплакала. «Вы бесчеловечны», — простонала Затонна. Приняв это за комплимент, Гарри продолжил свое очень интенсивное поклонение Затонне, раздражая прекрасную женщину. Грудь на ней будет только расширяться с возрастом, ее задница станет шире, ноги длиннее, и Гарри улыбался всем атрибутам прекрасных женщин. Одной из них Гарри наслаждался прямо сейчас, прижимая палец к соску Затонны и отпуская его. Гарри прижался к Затонне и снова отпустил ее. Гарри сомкнул пальцы вокруг сочных груди Затонны и заставил ее закричать. Гарри точно знал, как заставить ее чувствовать себя эффектно. Медленно и уверенно, Гарри все быстрее врезался в нее, раскачивая ее красивое и приятное тело. Гарри вонзился в нее так глубоко, что Затонна крепко сжала его. Ей тоже хотелось, чтобы Гарри чувствовал себя хорошо. Неважно, сколько времени это займет. Она энергично доила инструмент Гарри, требуя дозировку семени из этих шариков. «В этих больших яйцах, держу пари, ты хочешь кончить в меня?» — сказала Затонна. «Эти шары довольно пустые, это все для меня, ты же их знаешь, Ариса, отдай их мне». Напряжение в шарах Гарри росло из-за того, что Затонна сделала с ним. Затонна чувствовала себя такой теплой, такой влажной, такой горячей. Гарри покачивал ее тело и намеревался ехать на ней до самого конца. Конечно, конец наступил очень скоро. Как только Затонна сосредоточится на его яйцах, она получит все до последней капли Гарри. Затонна крепко подоила Гарри в момент своего оргазма. Гарри заполнял Затонну до тех пор, пока не наступил критический момент и Гарри не разорвался внутри Затонны. Он толкнулся в Затонну, глубоко входя в ее тело. Он воспламенил вожделение Затонны к нему, ударив ее сзади. Гарри достиг этой критической точки. Напряжение в его чреслах лопнуло, и он начал просачивать семя, прежде чем произошел приближающийся взрыв. Переломный момент оказался удивительным. Затонна взялась за инструмент Гарри, выжимая из него все до последней капли. Взрывы семени выстрелили в ее тело. В первый раз семя брызнуло в тело Затонны. Она получила свою первую инъекцию от очень могущественного волшебника. Затонна рухнула на кровать, разразившись похотливыми воплями. Гарри постоянно вжимался в нее, преодолевая свой оргазм. Напряжение внутри его тела наконец отпустило. Гарри отодвинулся от Затонны, и она перевернулась. Молодая женщина выглядела мертвенно-сексуально, прикусив губу. Она умоляла, требовала, чтобы ее снова трахнули. Гарри прижался к Затонне и погладил ее манящее тело, заставляя бедра раздвинуться, и Гарри занял свое место. Звезды, которые она увидела, когда Гарри врезался глубоко в нее, послали Затонну в бесконечную захватывающую поездку. Гарри скользнул глубже, поглаживая Затонну по всем ее шелковистым ногам. Мощные толчки, глубокий и энергичный трах загнали Затонну в горячую тизи. Веселье просто продолжало пребывать, и если Гарри просто прибьет Затонну в ступор, тем лучше. Боже, каждый Хэллоуин, это будет просто ее удача, что Карин столкнется с чем-то. И то, с чем она столкнулась, был Соломон Гранди. Конечно же, она записала последнюю версию Гранди, как раз вовремя, чтобы почувствовать, что он вернется, чтобы снова причинить неприятности. Такова природа Лиги Справедливости и быть властью девушка. Карин сняла костюм и вошла в душевую кабину. Ощущение теплой воды лилось каскадом на тело Карин. Она приготовилась к хорошему долгому душу. Пара сильных рук за спиной Карин показала, что ее там не было. Сильные руки двинулись вниз по груди Карин и заставили ее глубоко вдохнуть. Покалывание распространилось по всему телу Карин. Сквозь туман Карин мельком увидела Гарри во всем его великолепии. Честно говоря, после той ночи, которую провела Карин, ей не помешал бы кусочек Гарри. Или даже больше, если быть совершенно честным. Незащищенная промежность Гарри представляла собой маяк, который Карин искала с широкой улыбкой на лице. «О, привет, Хар», — простонала Карин. «Хорошо, что ты здесь, мне бы не помешало немного расслабиться». «Я так и думал», — сказал Гарри. Они вдвоем поцеловались, и влажное сексуальное тело Карин потерлось о Гарри. Гарри положил свои пальцы на заднюю часть волос Карин и погладил их. Карин потерла Гарри в области паха. Очевидные признаки того, что у Гарри был секс по крайней мере с одной женщиной сегодня вечером, были очевидны и для Карин. Как бы то ни было, Гарри был создан для того, чтобы постоянно возвращаться за большим, и Карин намеревалась выжать из этого все, что стоило. Интересно, какая она на вкус, сказала Карин. «Вы хотите знать, кто это?» – спросил Гарри. «А разве это имеет значение?» – спросила Карин. «Киска есть киска, и если ты ее трахнешь, то это будет хорошая киска. Трудно спорить с такой логикой». Карин провела языком по губам, облизывая их. Гарри жестом велел Карин опуститься на колени, что она и сделала, чтобы поклоняться Богу перед ней. Карин провела языком по массивному инструменту Гарри. Сладкий вкус его члена в сочетании с обычным очаровательным мускусом придали Карин сил. Она повернулась вниз, и язык по спирали оказался в нужном положении. Инструмент Гарри вытянулся вперед, и Карин принялась лакать его мужское достоинство, посасывая кончик головы. В ту секунду, когда мужское достоинство Гарри было полностью сосредоточено, Карин наклонилась вперед. Она обхватила своими шелковистыми губами железный твердый инструмент Гарри, схватила его за задницу и глубоко заглотила. Глубокий минет, который сделала ему Карин, заставил Гарри порадоваться, что он присоединился к ней в душе. Не то чтобы Гарри когда-либо чувствовал, что это было плохое время, чтобы присоединиться к великолепной женщине, такой как Повергерл в душе. Губы Карин Старр и ее горло оказались выигрышной комбинацией. «О, я просто должен трахнуть этот маленький крепкий рот прямо сейчас», – простонал Гарри. «Ты же просто напрашиваешься на это, знаешь ли». Гарри сжал горло Карин и заставил ее повиснуть на спинке душа. Она открыла рот и засосала Гарри вниз, с огромным удовольствием. Карин могла бы просто взять кусочек Гарри, весь день и всю ночь напролет. По выражению его глаз Карин поняла, что это чувство было взаимным, как и должно было быть. Глубокое лицо чертовски замедлилось. Как бы Гарри не наслаждался кусочком рта Карин, у него возникли другие идеи. У нее были и другие части тела. Гарри оторвался от Карин, которая заскулила, получив отказ в большом удовольствии. «Не волнуйся, дорогая, тебе это понравится». Гарри поднял Карин и прижал ее к стене душевой кабины. Танец вниз по телу Карин усилился, когда Гарри погладил ее. Гарри потерся о Карин, заставляя ее позвать его. Киска, такая красивая, такая мокрая, что Гарри пришлось ее раздавить. Но, в свое время, пальцы прижались к заднице Карин сзади и заставили ее вскрикнуть от сильного вожделения. Он широко раздвинул ноги Карин. Гарри потер воспаленную щель между ее ног. Карин залила себя водой, пока обслуживала Гарри, и она предвидела, что он будет пихать в нее. «Внутри меня», – простонала Карин. «Пожалуйста». Карин сама попросила об этом, и Гарри был бы глупцом, если бы отказал такой прекрасной женщине в том, чего она хотела. Гарри врезался в Карин, сильно растянув ее. Ее женская натянутость давила на него все сильнее. Гарри положил руки на ее тело и начал двигаться так быстро, как только мог. На секунду Гарри проигнорировал грудь Карин, зная, как сильно она ненавидит, когда люди не играют с ее грудью. Глаза Карин наполнились слезами. Тем быстрее Гарри работал глубоко внутри нее. Гарри вонзился в нее так быстро, как только мог человек, полностью раскачивая ее тело. Мощность девушка получила хорошую накачку мощности. Она сжала Гарри, пытаясь выдать из его яиц все до последней капли. Она нуждалась в этом семени, нуждалась в любви Гарри и нуждалась так сильно. Гарри схватил ее за грудь, и Карин вскрикнула от удовольствия. «Я мог бы заниматься этим весь день», сказал ей Гарри, «и я бы тебе позволила». Мощные толчки проверили целостность стены, в которую Гарри воткнулся, который оставался очень крепким, чем быстрее Гарри врезался в нее. Карин похвалила архитекторов, не так сильно, как она хвалила член Гарри в ней. Он на секунду замедлил шаг. Карин крепко обняла его, умоляя идти быстрее. Может быть, не на словах, но чувство было там. «Конечно», сказал Гарри. «О!» Карин разразилась криком удовольствия. В ту же секунду, как она крепко прижалась к Гарри, он был глубоко внутри нее. Он был глубоко внутри, погружаясь все быстрее и быстрее. Он уверенно зашагал вперед, погружаясь в Карин так глубоко, как только мог, почти снова проверяя стену. Гарри сделал попытку удержаться. Тепло и влажность, окружавшие его, делали избиение Карин настолько сильным, насколько это было возможно, очень соблазнительным. Он протянул руку и обхватил сочные груди Карин, вдавливая их в свои пальцы. Карин испустила крик, показывая, насколько сильна была похоть этой женщины. «Самое время вспомнить о них», — воскликнула Карин. «Я просто заставляю тебя хотеть этого еще больше», — сказал Гарри. «Не отрицаю, это чертовски хорошо сработало». Гарри откинулся назад, тяжело оседлав Карин. Он наклонился вперед, раскачивая Карин с еще большей силой. Он двигался все ближе и ближе к переломному моменту, позволив Карин сомкнуть ряды вокруг него и освободить Гарри с помощью насоса с жидкостью. Она напряглась вокруг любовного органа Гарри. Чем быстрее двигался Гарри, тем ближе Карин подходила к своей конечной точке. Эти два оргазма вместе возбуждали Карин. Она сделала все возможное. «Закрой во мне хоть один орех, Хар», – простонала Карин. «О, кончить в твою распутную кузину приятно, плотно, тепло, киска, пожалуйста». Пульсирующее ощущение его яиц, бьющихся о Карин, позволило ему подняться на более глубокую глубину, энергично ударив Карин сзади. Как бы сильно ему не хотелось вколотить в Карин орех, несколько орехов, Гарри сдержался ровно настолько, чтобы позволить ей это. Крик Карин, которая звала его, заставил Гарри врезаться в нее. Сейчас он был так близок к тому, чтобы лопнуть. Каждый поворот его пальцев впивался в зад Карин. Энергичная скачка ускорилась, и Гарри двигался как в тумане. Пар от душа не шел ни в какое сравнение с тем паром, который поднимался между ними обоими. «После вас», — Карин кончила очень сильно, прижавшись при этом к Гарри. Она хотела каждый дюйм этого инструмента, и воспаление в яйцах Гарри увеличилось. Гарри вылил на Карин веревки спермы. Тем не менее, этого никогда не было достаточно для грудастой блондинки-героя. Он покачнулся и прижался к Карин. Эти пальцы впились в руку Карин, когда она выдавила из него все до последней капли. Идеальный. Как ни странно, Карин тоже так считает. Как только Гарри оторвался от Карин, он позволил ей расслабиться, прислонившись к стене. Так много возможностей, и вид Карин, прислонившийся к стене, с которой капала вода, был более чем достаточен, чтобы заставить Гарри снова подняться. Однако, что-то другое заставило их сделать это. У них был гость, и это предположение деловито взбодрило Карин. «Привет, Меган», — сказал Гарри. Сексуальный марсианин просто расплылся в улыбке и поцеловал Карин во всем сексуальном приветствии. Эти руки работали над грудью Карин, крепко сжимая ее и заставляя ее просто выплеснуть что-то яростное. Как только Меган приступила к работе, Карин начала энергично двигать бедрами в руках Меган. Как оказалось, у Меган были другие идеи, и мисс Мартиан встала на колени перед энергичной девушкой в душе. Меган просунула лицо между ног Карин и проглотила подарок Гарри между ними. Кровь, вытекавшая из головы Гарри, в этот момент была очень легкой. Это зрелище, такое необычайно горячее, заставило член Гарри, который был полностью выдаен Карин, раскачаться как можно сильнее. Образ Меган, высасывающий его соки из киски Карин, заставил Гарри напрячься как скала. Когда один из них объединил этот факт со звуком дыхания Карин, ох, Гарри едва мог стоять. Гарри положил руку на свое мужское достоинство и коснулся его, поглаживая под это зрелище. Если бы ему дали хотя бы половину шанса, он бы сломал одну из них на обоих телах. Меган протянула руку за спину Гарри и схватила его яйца, сжимая их своими мягкими пальцами. Ее ногти слегка отросли и царапали яйца Гарри, заставляя его дрожать. Как только Меган закончила, она на коленях подошла к Гарри. Меган пристально смотрела на Гарри прямо в его возбужденном пенисе. Она облизнула губы, и все они были испачканы соком Карин. Кто-то выключил воду. И все же, здесь становилось еще влажнее и жарче, все трое людей в душе чувствовали это. Меган наклонилась и поцеловала мужское достоинство Гарри, решив получить еще немного спермы прямо из источника. Гарри схватил ее за голову, чтобы подбодрить Меган сделать это. Меган наклонила голову вперед, ее волосы менялись с рыжих на светлые и становились короче, а кожа менялась, увеличиваясь в размерах. Глядя, как Меган превращается в Карин прямо на его глазах, член Гарри прыгнул ей в рот. Гарри двигался взад и вперед в рот Меган. Гарри не мог думать обо всем, что могло бы сделать этот волнующий момент еще более жарким. Затем Карин присоединилась к ним, ублажая яйца Гарри, когда Меган сделала ему минет. Ответ на это, две одинаковые и грудастые блондинки на коленях, обслуживающие Гарри, вызвали распространение тепла на него. Удвоение силы девушки означало удвоенное удовольствие, и оба они работали над мужественностью Гарри. Меган взяла инструмент Гарри вместе с Карин, которая сосала ему яйца. Сочетание этих двух женщин, идущих в город на Гарри, заставляло его просто двигаться вперед, вожделеть здание. Напряжение нарастало вместе с похотью, и чем быстрее Гарри продвигался вперед, прижимаясь к их прелестным губам, тем сильнее становилось напряжение. Они отстранились и по очереди дрочили Гарри. Это вызвало у Гарри теплое покалывание, когда он двинулся вперед, уже так близко. Они знали и не прекращали поглаживать и дергать мясистый посох Гарри. Извержение горячего семени взорвалось на лицах обеих грудастых красавиц. Они высунули языки, пока по очереди доили Гарри до последней капли. Достаточно спермы, чтобы оплодотворить целую деревню, украсив их лица своим святым даром. «Ты выглядишь такой горячий», — сказала Карин. «Спасибо», — сказала Миган. «Ну, они говорят, что любовь к себе очень важна». «Конечно», — ответила Карин. Карин и Миган по очереди слизывали семя с лица друг друга, чтобы сделать Гарри более жестким и более желающим трахнуть их. Он чувствовал, как воспаление только усиливается, особенно когда обе эти озорные женщины встретились с ним взглядом. Энергичным движением Гарри развел их в стороны, раздвинул им ноги и одновременно вонзил пальцы глубоко в Карин и Миган, грубо ударив их пальцами о стену. Двойная пальчиковая игра заставила удовольствие Гарри возрасти. Он прижимал Миган и Карин к стене, и они оба стояли рядом, заставлял их стонать, заставлял их двигаться вперед, желая большего прикосновения. Заседание было коротким и недолгим. Гарри, теперь вернувшийся в полную силу, просто хотел трахнуть обеих этих женщин, и ему было все равно, сколько раз и как быстро. Миган сползла вниз, тяжело дыша. Несмотря на адский оргазм, она хотела, чтобы яйца Гарри были глубоко внутри нее. Набухание его члена заставило Миган пускать слюни в предвкушении. Он всегда был таким большим, и Миган нуждалась в нем глубоко внутри своего тела. «Мисс Мартиан, почему бы вам не сунуть это прекрасное лицо мне между ног?» — спросила Карин. «Не возражаю, если я это сделаю», — сказала Миган с улыбкой. Карин зависла в воздухе и раздвинула бедра для Миган. Гарри наклонил Миган и ударил ее лицом в киску Карин. Не то чтобы ее нужно было провоцировать. Часть семени Гарри все еще оставалась засунутой в киску Карин. Миган увеличила длину своего языка. «Рада!» — воскликнула Карин. Этот сладкий, но очень теплый марсианский язычок достигал таких мест, что Карин просто сходила с ума. Получить идеальный вид на то, как Гарри ощупывает Миган, в то время как Миган носит форму Карин, было просто глазурью на торте. И боже, неужели этот торт был так чертовски хорош прямо сейчас? Гарри встал рядом с Миган, ощупывая ее в форме Карин. Другая женщина, парящая в воздухе, выдохнула от удовольствия. Его пальцы крепко обхватили Миган и сжали ее грудь. Так хорошо, и, наконец, ей удалось вырастить их до такого размера, не упав. Практика действительно сделала его совершенным, и эти две дамы были совершенны во всех отношениях. Гарри пробежал пальцами по упругой попке своей кудрявой подружки, толкая ее в себя. Гарри качнулся вперед, чтобы втиснуться глубоко в Миган. Он крепко прижался к ней и продолжал отталкивать Миган, пока она не сжалась еще сильнее. Миган, казалось, была полна решимости получить полную киску спермы, и Гарри был очень полон решимости дать ее ей, отталкиваясь от Миган на супербыстрой скорости. О, это было так жарко для Миган, чтобы пульсировать вокруг его инструмента. Гарри наклонился, сжимая задницу Миган сзади. Он резко подошел сзади и прижал ее к стене.